ветер пронес по мостовым шепот волны, шорох листвы. Ветер вдохнул, с ветром поет, просится вдаль, в сердце печаль. Странные дни, дым над Невой, дай руку мне, будь же со мной. Бродит любовь, а за нею печаль. Пахнет луной в этом вине, будь же со мной, дай руку мне. Плач фонарей на мокрый асфальт. Я так люблю эту печаль.